Глава 10. Вечером, по обычаю, все собрались вместе. Известие, что документ найден и препятствий по вводу во владение больше нет, на всех последовало возбуждающе. Поздравляли, пили за здоровье Гарри, строили планы новоселья и прочих торжеств и празднеств по этому случаю. Молодежь уже справлялась о красоте и именах молодых девушек и женщин из ближайших окрестностей. «Господин Смит, вы прежде всего позаботьтесь о похоронах того несчастного, что мы нашли сегодня в склепе», — сказал Гарри. «Прикажите также исследовать трещину в скале и заделать ее. Этот скелет, найденный в первый день моего владения замком, представляется грустным предзнаменованием», — закончил хозяин. На минуту всем стало не по себе. «Похороните беднягу под именем Петра Дорича», — прибавил Гарри. Все удивленно переглянулись. Только доктор и Карл Иванович поняли реплику Гарри, но оба промолчали. Скоро вновь воцарилось веселое настроение. Когда шумные порывы стихли и количество пустых бутылок было достаточно, Гарри попросил библиотекаря дочитать дневник учителя, если он его разыскал. Карл Иванович тотчас приступил к выполнению желания хозяина, надел очки и развернул старую тетрадь. Дневник учителя. «Сознаюсь, это мучительно, но составляет сущность моей жизни. Целый день я не живу, а жду, страстно жду ночи, а день тянется такой бесконечный. Сестра и Мина стряпают пироги с морковью и уверяют, что я их люблю. Не знаю. Не помню. Должно быть правда. Но вот наступает ночь, желанная долгожданная. Восходит луна, а воздух делается ароматным, от луны бегут серебристые волны. Тихо. Тихо. Лист не шелохнется. Но слушайте, слушайте. Вот шелестит, звенит. Это она, моя милая. Как ты хороша, как прекрасна. Ты надела сегодня нинюфары. Они идут тебе. Но входи же, входи. Окно открыто, я убрал чеснок, его нет больше. Но все напрасно. Она протягивает руки. Покрывало бьется около нее, как крылья. Глаза горят желанием, но она не входит. Точно невидимая сетка протянута через окно и не пускает ее. Со стоном она исчезает. И так каждый вечер. С голубого неба по серебряным волнам месяца спускается она ко мне. 20. Я решил, сегодня я сяду на окно и схвачу ее. Ах, эта сестра, как она мне надоедает. Ты бледен, что с тобой? Покушай. То того, то этого. Прямо несносно, ходит по пятам. А старик, церковный сторож, кажется, вместо своей церкви сторожит меня. Придется закрывать комнату. Да что они за сумасшедшего, что ли, меня принимают? Я просто ради науки хочу исследовать это явление природы. Скоро ночь. 21. Вчера я исполнил свое намерение. Сел на окно, схватил ее за руку и привлек к себе. Она не сопротивлялась, прильнула ко мне. Покрывало обвелось вокруг меня, я потерял равновесие и через окно упал в сад. К счастью, падать было невысоко. Я отделался пустяками, порядком только царапал щеку и шею. Все-таки от падения я потерял сознание, а когда очнулся, то ее уже не было, и луна померкла. Был сегодня в деревне, старик на меня косится. А Генрих совсем оправился, даже ранка на шее затянулась. Что делать сегодня? Падать из окна мне вовсе не хочется, и видеть ее я должен. Вывод прост. Вылезу в окно и буду ждать в саду. 25. Провел несколько чудесных ночей. Сидел на скамейке, и она припадала ко мне. Закинет голову и так целует, что больно делается. Но проклятый старикашка тут как тут пришел, и милая моя исчезла. От злости я так ослабел, что только с его помощью дотащился до кровати. 3 дня я лежал. За это время старик навесил чесноку, наставил крестов. Смех-то и только. Уверяет, что иначе бы я погиб, что вампир уже присосался ко мне. Конечно, это вздор. Но что со мной было? Сон или видение? Для сна слишком ясно. А видение? Но оно не целуется и не кусается. Значит, действительность. Вампир. Пустяки, что я, старая баба, разве? Темнеет. Скоро вечер, взойдет луна. Засветится и зазвенит воздух. Цветы раскроют чашечки. Ночные бабочки полетят высоко-высоко. Почему и мне не полететь? Стоит только захотеть, и я буду царем бабочек, их принцем. Глупая Мина закрывает мне ноги и думает, это шаль. Как бы не так, я отлично вижу, что это царская мантия, даже больше волшебный плащ. Сегодня я отправлюсь на озеро. 26. Ловко я провел вчера старого дурака церковного сторожа. Он уселся на нашу скамью не то с колом, не то с крестом, а я потихоньку прополз сзади него, плащ-невидимка помог мне. А может быть, и глухота старика, да и был таков. Сегодня опять проделаю то же. 27-го. Вчера забрался на озеро рано. В саду у нас затеяли чаепитие. Угощали доктора и фельдшера. И я их приветствовал, а потом исчез незаметно. Маленькое разочарование. Я думал, что моя милая спускается с луны по серебряной лестнице. И ступеньки звенят, звенят под нею. А вчера видел, что она выходит из замка, даже правильнее, из горы, на которой стоит замок. Должно быть, есть подземный ход. Во всех замках бывают подземные ходы. Надо посмотреть днем. Иду. Но, конечно, я прав. В половине горы есть коридор, только такой узкий, как щель, и я едва ли в него пролезу. Слаб я страшно. Это, конечно, усталость. Шутка ли, подняться почти по отвесной скале? Поднимаясь, я не замечал ни трудности, ни опасности, а только спустившись обратно к озеру, сообразил, что это нелегко. И вот она спускается каждый вечер. И это для меня, для простого учителя. Да что я говорю? Какой я учитель? Я принц! Недаром же она любит меня, и как она хорошеет. Не только губы, но и щеки у нее стали розовые. Одно я не люблю. Она целует меня в шею и так крепко, что не дает зажить моим царапинам. Они горят и соднят. Сегодня я опять пойду на озеро. «Дальше идут чистые страницы», — сказал Карл Иванович. «И продолжения, наверное, нет», — прибавил он, смотря на Гарри. «Жаль, что не выяснилось, был это в самом деле вампир или мы имеем дело только с сумасшедшим», — заметил Джемс. «А вы верите в существование вампиров?» — спросил Жорж К. «Я не имею привычки отрицать то, чего не знаю точно», — ответил Джемс. «Наука говорит, что их не существует, а народное верование, что есть. Кто прав?» «На свете так много еще неведомого», — подтвердил Гарри. «Что такое наши сны, наши предчувствия? Наконец, даже галлюцинации?» «Но это ужасно, если они существуют», — прошептал бледнее Жорж К. «Не бойтесь. У нас в горах их больше нет. Бабушка говорила, что прежде, правда, они шлялись. Но стоит забить в спину осиновый кол, тогда уже не встанут. Моя бабушка сама видела, как забивали», — болтал подвыпивший староста. «А я слышал, что их можно удержать заклинанием», — скромно вмешался помощник управляющего Миллер. «Я это тоже знаю», — перебил староста. «Но бабушка говорит, что кол лучше. Заклинание или случайно, или нарочно можно снять». Гарри и еще несколько человек вышли на террасу освежиться. Остальные же продолжали свой спор о вампирах. Ночь была чудная, тихая, яркий свет луны делал ее еще фантастичнее. Тумана в долине не было, озеро блестело, как металл, а за ним белела деревенская колокольня. Слева чернел лес, а справа стояла мрачная скала, на которой виднелся заколдованный замок. Мечтательный Жорж К. залюбовался им. И вот ему кажется, что из сада замка по горе тихо спускается облако. Странно, откуда оно? Высокая ель загораживает вид. Недолго думая, Жорж спускается с террасы и идет к калитке сада. Ничего, облако исчезло. Постояв немного, он внезапно почувствовал холод и чье-то присутствие рядом. Жорж оглянулся и обмер. Около него стояла прозрачная женская фигура, золотистые волосы распущены, лицо бледное-бледное, и в руках нинюфар. С криком ужаса в три прыжка Жорж был на террасе и, влетев в столовую, со стоном упал на кушетку. Все вскочили. Жорж молча указывал на сад. Доктор налил стакан воды и поднес Жоржу. Тот послушно выпил. «Ну, говорите теперь, что вы видели?» — сказал врач. «Чары сняты. Она в саду». «Что за черт? Кто она?» «Женщина-вампир с золотистыми волосами», — заявил Жорж. Доктор в ответ только свистнул. «Обыщите сад», — приказал Гарри слугам. «Напрасно, Гарри», — остановил его доктор. «Скажите-ка лучше, молодой человек, сколько кружек пива выпили в деревне?» — спросил он. Жорж с недоумением смотрел на врача. «Много?» — допрашивал тот. «Да». «А потом шампанское?» «Да», — виновато прошептал Жорж. «Если вы сейчас наденете простыни и, вообразив себе царем бабочек, вздумаете полететь, я нисколько не буду удивлен. Знаю я это деревенское пиво, дурман», — продолжал доктор. «Вообще, господа, я советовал бы лечь спать. Вряд ли ночь пройдет тихо. Я боюсь, что наши храбрые молодые люди будут под влиянием дурмана сражаться, если не с вампирами, то с волками или другими чудовищами», — закончил доктор. Совет его был принят, и, распрощавшись, все разошлись по спальням. Последним оставил столовую капитан Райт.